Эпизод десятый. Эйнар говорит, что я должна так делать каждый день. Это укрепляет мой живот там, где шрам, смотри. Элис оторвала взгляд от очага, на котором помешивала котелок с луковым супом, и посмотрела на Клэр. Та лежала на полу хижины, просунув ноги под торчавший из основания стены камень. Приподняв верхнюю половину тела, она на мгновение задержалась в наклонном положении, а затем снова медленно опустилась на пол и глубоко вздохнула. «Ты же не показывала парню свой шрам?» «Нет, конечно. Но рассказала ему про него». Закусив губу, Клэр задержала дыхание и снова приподнялась, затем медленно опустилась, потом еще раз. «Ну вот», — проговорила она, тяжело дыша, — «10. Он велел мне делать так по 10 раз каждый день». «Держи. Поешь супа и хлеба», — сказала Элис. «Я тоже начну варить тебе снадобье для укрепления сил». Старуха бросила взгляд на свисавшие из потолочных балок сушеные травы. Клэр слышала, как она бормочет названия: «Белая ива, крапива, таволга, желтокорень», и поняла, что Элис размышляет, какие сочетания взять. Она рассказала Элис о своем плане. Никто больше об этом не знал. Элис казалась Клэр воплощением спокойствия. Женщиной, которая повидала за свою жизнь все самое худшее, давно переставшее ее удивлять или пугать. Клэр видела, как старуха зашивает кожу и накладывает вяжущую припарку на ногу маленького мальчика, поранившегося на скользких камнях, одновременно утешая перепуганную мать и вопящего малыша. Клэр видела, как Элли со спокойной решимостью помогает при самых сложных родах, когда младенец шел вперед ножками или боком, и мать умоляла о смерти, а отца тошнило во дворе. Клэр доводилось присутствовать при смерти матери Андреса от лихорадки и кашля, рыбака с расколотым сломавшейся мачтой черепом, маленького мальчика, которого с рождения мучили припадки, пока он не умер в 5 лет с пеной на губах и закатившимися глазами. Элис обмывала их и утешала родных покойников, закрывала умершим веки и складывала руки, а потом возвращалась к себе в хижину, чтобы вымыть свои инструменты и приготовить суп, в ожидании очередного отчаявшегося селянина, пришедшего к ее порогу и умоляющего о помощи. Казалось, будто ее ничто и никогда не тревожило. До того дня, когда Эйнар и Клэр рассказали ей, что Клэр собирается отсюда выбраться. «Ты не сможешь», — проговорила Элис и начала раскачиваться в своем кресле, будто пытаясь усмирить жестокую боль. «О, нет, не сможешь, ты погибнешь!» Она резко повернулась к Клэр. «Ты умрешь на этом утесе, упадешь и разобьешься в дребезги, взгляни на него! Когда-то он быстро бегал и уверенно стоял на ногах, но теперь он калека. Прости, Эйнар, ты хороший парень, я любила твою маму, но та скала тебя искалечила. И я не хочу, чтобы то же случилось с моей девочкой». «Меня искалечила не скала, Элис», — твердо заявил Эйнар. Клэр удивила его внезапная решимость. Он постоянно робел и запинался, но сейчас его голос звучал вполне уверенно. «Я набирался сил, чтобы выбраться отсюда, и мне это удалось. Все случилось потом, и я ей об этом расскажу, но пока что я сделаю ее сильной. С этого мы начнем, и нам потребуется твоя помощь, Элис. Она хочет вернуть своего сына, и ей нужно его найти». «Почему бы ей не отправиться в лодке по морю?» — простонала Элис. «Если уж ей так нужно». «Нет, только не по морю, ни за что». Как бы ни пугал Клэр утес, на который ей предстояло взбираться, море она боялась намного больше. «Сейчас зима», — слегка смягчившись, проговорила Элис. «Может, пусть набирается сил весной? На солнце, на воздухе?» «Мы начнем прямо сейчас, Элис», — рассмеялся Эйнар. «Весна придет, прежде чем мы успеем оглянуться, как всегда». И действительно, весна пришла. Все зимние месяцы Клэр ложилась на пол хижины, закинув руки за голову, и раз за разом приподнималась и опускалась, ее живот стал упругим и гладким, и она больше не задыхалась от усилий. «Я готова», — сказала она Эйнару. Он рассмеялся. Они стояли у порога хижины, и Эйнар велел ей пробежать по склону холма до водопада, а потом обратно. Всю неделю моросил дождь, и дорожка стала скользкой от весенней грязи. Клэр поморщилась. Слишком скользко. Гладко и сухо, если сравнивать со скалой. Да, но... Беги! Цепляйся ногами. Клэр взглянула на свои ноги в толстых шерстяных носках и грубых кожаных сандалиях. «Снимай их», — велел Эйнар. Вздохнув, Клэр послушно стянула сандалии и носки. Земля все еще была очень холодной. Весна только началась, и шел мелкий прохладный дождик. Пошевелив пальцами ног в холодной мокрой земле, Клэр побежала. Дорожка становилась все круче, и Клэр поскользнулась, оцарапав колено о камень. Поднявшись, она увидела толстый слой грязи на ладонях и красную струйку крови на ноге. Переведя дыхание, она взглянула на мокрую дорожку и двинулась дальше. «Беги!» — крикнул ей Эйнар. Раньше Клэр часто поднималась по этой дорожке, но всегда медленно, осторожно опуская ноги. Теперь же приходилось бежать. Она пыталась вонзать пальцы ног в землю, но те скользили, и она снова упала. Но тут же поднялась. Добравшись до вершины холма и остановившись возле стремительного водопада, она обнаружила, что из глаз текут слезы. Клэр вся была покрыта грязью, дрожала от холода, а колено распухло и болело. Она видела стоявшего внизу Эйнара, который смотрел вверх, наблюдая за ней, и надеялась, что он не замечает слез. «А теперь вниз!» — услышала она его крик. Скользя и цепляясь за корни деревьев, чтобы не упасть, Клэр, спотыкаясь, вернулась по коварной дорожке назад. Утерев слезы грязными руками, она поспешила к ожидавшему ее Эйнару. «Хорошо», — кивнул он. «А теперь еще раз». Все лето Клэр каждый день бегала по дорожке на холме. В погожие дни над водопадом поднималась радужная дымка, и Клэр теперь улыбалась, добравшись до места, а не плакала, как в первый раз. Задача казалась ей, если не более легкой, то, по крайней мере, выполнимой. И она теперь возвращалась с гордой усмешкой на лице. Эйнар улыбался в ответ. «Ты становишься сильнее», — сказал он и тут же добавил. «Для девушки». Взглянув на него, Клэр поняла, что он ее поддразнивает. Быстро отвернувшись, он попытался скрыть нежность во взгляде, но Клэр не раз видела, как он точно так же смотрел на носившихся по лугу ягнят-подростков, восхищаясь их проворством и живостью. И по его взгляду она понимала, что столь же нежные чувства он испытывает и к ней. Когда Клэр почувствовала, что освоила дорожку, Эйнар усложнил задачу, связав ей руки, так что она не могла с их помощью держать равновесие. Весенняя влага высохла, и песчаная дорожка стала коварной уже в другом смысле. Клэр не могла цепляться пальцами ног. Когда она упала, не имея возможности удержаться связанными руками, и оцарапала плечо, Эйнар над ней посмеялся. А когда она заплакала, сделал вид, будто не обращает на нее внимания. Она утерла слезы и побежала. Однажды вечером в хижину заглянула Брин с младенцем в перевязи у груди, чтобы попросить снадобья от укуса паука на лодыжке. Элис и Клэр взглянули на распухшую болячку. «Нужно масло из корня окопника», — кивнула Элис. «У меня есть. Посиди, пока я его согрею». Брин протянула Клэр маленькую Эллен. «Заберу ее на улицу», — сказала Клэр, и вынесла крепкую кудрявую девочку во двор, чтобы показать ей цветущие рудбеки. Появился Эйнар, который теперь приходил каждый день, если Клэр не прибегала на овечий луг, чтобы встретиться с ним там. «Это малышка Брин», — объяснила Клэр. «Хорошенькая, верно?» Она протянула сорванный цветок Эллен, которая зажала его в кулачке и помахала им в воздухе. «Побегай с ней», — предложил Эйнар. Клэр удивилась, но рассмеялась. Держа ребенка, она побежала по маленькому дворику. Эллен радостно размахивала ручонками. «Дай попробовать, сколько она весит». Эйнар забрал младенца у Клэр. Она поняла, что у него нет никакого опыта обращения с человеческими малышами, хотя с ягнятами никаких сложностей не возникало. Положив Эллен на свои большие ладони, он оценил ее тяжесть. «Теперь ты должна бегать с грузом», — сказал он, возвращая ребенка. «Завтра принесу». На следующий день Эйнар вернулся с грубым кожаным мешком, наполовину заполненным камнями. Привязав мешок к спине Клэр, он велел ей взбежать по дорожке на холм. Когда она добралась до водопада, тяжело дыша, у нее появилось искушение выбросить часть камней в стремительный поток, чтобы облегчить бремя на обратном пути. Но она не стала этого делать. Клэр сбежала с грузом назад, а потом снова наверх, и почувствовала, что ритм дыхания меняется, приспосабливаясь к тяжести. После нескольких пробежек уже казалось, будто она всегда таскала такой груз. А Элис сказала, что это обычное дело для женщин — носить новорожденного и постепенно, по мере того, как он растет, привыкать к увеличению его веса. Эйнер оставил внизу дорожки груду камней и велел Клэр ежедневно добавлять по одному в мешок. Ее ноги стали мускулистыми и крепкими. Однажды она показала их Эйнеру, и он кивнул, прижав большую ладонь к упругой гладкой коже выше щиколотки. Потом он слегка сжал пальцы, и оба на мгновение посмотрели друг другу в глаза, прежде чем он убрал руку. Клэр вновь почувствовала возникшую между ними нежность, понимая, что это все равно ни к чему не приведет. Она не могла здесь остаться. Однажды утром Мейнер поставил перед Клэр толстое бревно, достававшее ей до колена. «Встань на него!» — сказал он. Она потянулась к его руке в поисках поддержки, но он отступил назад. Убедившись, что бревно надежно стоит на земле, Клэр смерила взглядом его высоту, подняла ногу, поставила ее на верхушку бревна, опершись на нее всем своим весом, и оторвала от земли другую ногу, но потеряла равновесие и упала. «Попробуй еще раз». Весь день она вставала на бревно и сходила с него. Сперва она широко расставляла руки, держа равновесие, но затем Эйнер подошел к ней с той же веревкой, которой он связывал ей руки на крутой дорожке. «Погоди», — сказала она, — «не надо». Плотно прижав руки к бокам, Клэр сперва неуверенно пыталась снова и снова, пока ей не удалось встать на бревно и удержаться, не двигая руками. «Хорошо», — кивнул Эйнер. На следующий день он принес другое бревно повыше и потоньше. Наступила зима. Клэр бегала и взбиралась по ледяному склону. Эйнер начал учить девушку пользоваться веревкой, завязывать ее узлом, раскручивать и бросать, так, чтобы та цеплялась за камень или ветку. Сперва веревка цеплялась за что попало, но вскоре Клэр обнаружила, что может прицельно бросить веревочную петлю, выбирая бревно или куст, и по большей части попасть куда нужно. Затем Эйнер уменьшил петлю и велел Клэр набрасывать ее на цели поменьше, растущую из расщелины молодую сосну, поставленный на пень камень. Забрав толстую грубую веревку, он дал Клэр тонкий плетеный шнур, который со свистом раскручивался в холодном воздухе, охватывая ветку крошечной петелькой. В углу хижины, отведенном для нее Элис, Клэр ходила туда-сюда по туго натянутой между двумя столбами веревки, цепляясь пальцами ног, размеренно дыша и сосредоточенно глядя перед собой. Сперва она расставляла руки для равновесия, а ближе к весне уже держала их вдоль боков, уверенно перемещаясь по веревке. Клэр могла неподвижно стоять на ней на одной ноге, потом на другой. Она медленно приседала, сгибая колено. Несколько мгновений оставалась в такой позе, а затем поднималась снова. Желтокрылая щебетала и прыгала на своей жердочке, возбужденно наблюдая за Клэр. Элис, затаив дыхание, следила за каждым движением девушки. Но Клэр была спокойна. Она чувствовала себя сильной и готовой. — Уже пора? — спросила она Эйнера. Тот покачал головой. «Теперь начнем разрабатывать твои руки», — ответил он. К следующей весне маленькая Эллен, дочь Брина, крепла и начала ходить. Брин ждала нового ребенка и надеялась, что это будет мальчик. Беттон, Делвит и Эйра, подросшие и длинноногие, обменивались своими секретами, перешептываясь и хихикая. Большая часть селения утратила былой интерес к Клэр, переставшей быть чем-то новым и загадочным. О связанном с ее ребенком скандале давно позабыли, переключившись на недавние позорные случаи. Женщину, забеременевшую от мужа ее сестры, рыбака, застигнутого за кражей у собственного брата. Селяне почти не замечали нового странного увлечения Клэр. Дорожки на склоне холма были не на виду, а хижина Элис стояла в стороне от других. Клэр продолжала заниматься своей повседневной работой, помогая собирать растения и присутствуя вместе с Элис при родах и смертях. Иногда Элис посылала ее одну, если речь шла о простом кашле, лихорадке или сыпи. Старуха все сильнее горбилась. Походка ее становилась медленнее, зрение ухудшалось. Ей требовалось больше отдыха. Клэр мягко ее подзадоривала, говоря, что ей нужно тренироваться. «Смотри, каким сильно меня сделал Эйнар», — говорила она и вытягивала руку, гордо напрягая мышцы. Каждый вечер, прибравшись в хижине после ужина, пока Элис вязала в своем кресле качалки, Клэр ложилась на бок, на коврик у стены, делала глубокий вдох и, выпрямив ноги, приподнималась на одной руке, ненадолго зависала в таком положении, а потом медленно опускалась. И так раз за разом, сперва на одной руке, потом на другой. Ее мешок с камнями потяжелел настолько, что обычный человек кряхтел, поднимая его. Но Клэр каждый день с легкостью закидывала мешок на спину и носила его, ухаживая за садом или собирая травы. Она бегала вверх и вниз по склону холма с мешком на спине и еще одним в руках. Крутые неровные дорожки, на которых она когда-то спотыкалась и скользила, теперь были ей хорошо знакомы, и она без труда их преодолевала. Эйнар заставлял ее бегать и ночью. В темноте все выглядело иначе. Клэр приучала ладони и ступни чувствовать очертания предметов на ощупь, ведь если она приблизится к обрыву, нужно отойти назад, чтобы не упасть. Он хотел надеть ей повязку на глаза, чтобы Клэр могла привыкать к темноте днем, но та отказалась. «Буду тренироваться вечерами. Даже посреди ночи, когда нет луны и страшно холодно, но только не с повязкой на глазах. Это как выйти в море. Страшное воспоминание, которое я...» Она отвернулась, не договорив, но Эйнар, похоже, понял. «Тебе в любом случае нужно привыкнуть к темноте», — сказал он. «Ведь в путь надо отправиться еще до восхода солнца». «Почему?» «Подъем слишком долог, и при свете дня не успеть. Если дождаться восхода, темнота наступит около вершины, где любая ошибка грозит смертью. Я научу тебя чувствовать опору подошвами ног, но у вершины тебе в любом случае потребуются глаза». Оба взглянули на скрывавшийся в тени утес. Клэр пришлось откинуться назад, чтобы увидеть его вершину, где клубился туман и кружились ястребы. Эйнар говорил, что научит ее чувствовать опору подошвами ног. И вскоре Клэр с удивлением обнаружила, насколько гибкими стали даже ее пальцы. Она вдруг поняла, что может ощутить самые мелкие камешки, а при необходимости поднять их с земли пальцами ног. Она могла зажать ветку между третьим и четвертым пальцами левой ноги или осторожно нащупать путь вокруг острого края плоского камня большим пальцем правой, ставшим столь же чувствительным, как и кончики пальцев на руках. Клэр с радостью сообщила об этом Эйнару. «Только представь! Пальцы на ногах!» Он кивнул, но взгляд его был полон грусти. «Что такое?» — спросила она. Но он лишь молча отвернулся. Только тогда она поняла, насколько жестоко было радоваться силе и гибкости собственных ног перед тем, кто лишился своих.